11 мая представитель МИД КНДР дал ответы на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что ряд американских СМИ распространяют неблагонадежные слухи по поводу интернирования американских граждан. Он отметил, ряд консервативных СМИ США распространяют беспочвенные слухи, что мы похитили американских граждан в качестве заложников на случай консультации и чтобы использовать их как человек-щит. Как заявил представитель Министерства госбезопасности, Соединенные Штаты Америки и другие враждебные силы и сейчас непрестанно занимаются сверхкрупным преступлением, направленным на ликвидацию нашего высшего руководства и свержение государственного строя. Задержанные в последнее время американцы совершали преступления против нашей республики, вследствие чего находятся под следствием соответствующих органов. Расправиться с преступниками по закону – это есть пользование правами для суверенного государства. Американские консервативные СМИ изображают, как будто мы задержали американцев в качестве заложников для переговоров с США, но этим они обнажают свое невежество. Вскоре будут преданы гласности деяния, что совершили интернированные. Мы будем выявлять и сливать всякие антисеверокорейские интриганские происки неблагонадежных враждебных сил, беспощадно наказывать преступников и тем самым надежно защищать наше государство и общественный строй, отметил представитель Министерства иностранных дел КНДР.